Что такое инвестиции и чем они отличаются от сбережений? Представь, что ты накопил немного денег. Ты можешь положить их в копилку, на банковский счет или в специальный сейф. Это сбережения. Твои деньги в безопасности почти как редкий скин в закрытом инвентаре. Они никуда не денутся, может, даже немного прирастут за счет банковского процента. Но есть один коварный враг — инфляция. Это процесс, из которого цены на все вокруг растут, а твои деньги, даже если их сумма не меняется со временем, могут купить все меньше. Кофе, который год назад стоил 150 рублей, сегодня стоит 170 рублей. Твои 150 рублей уже не могут купить тот же самый кофе. Инфляция потихоньку откусывает от твоих сбережений по кусочку каждый год. Сбережения — это твоя подушка безопасности, твой запас на случай, если сломается ноут или срочно понадобятся деньги на лечение. Это фундамент, но не двигатель роста. А теперь представь, что вместо копилки ты покупаешь саженец яблони. Ты вкладываешь в него не только деньги, но и время. Поливаешь, ухаживаешь, защищаешь от вредителей и ждешь. Это уже инвестиции. Здесь нет гарантий. Есть риск, что дерево не приживется, его побьет град или оно просто окажется не очень урожайным. Но если все пойдет хорошо, через несколько лет у тебя будет целая яблоня, которая каждый год будет давать тебе урожай. Ты сможешь не только есть яблоки сам, но и продавать их, получая доход, который со временем может превысить первоначальные затраты в разы. Инвестиции — это вложение денег в различные активы, те самые саженцы, с целью получить в будущем прибыль, которая обгонит инфляцию. Ключевые отличия, которые нужно запомнить. Риск. Сбережения практически безрискованны, если банк надежный. Инвестиции всегда связаны с риском. Цена твоего саженца может не только вырасти, но и упасть. Можно даже потерять все вложенные деньги. Срок. Сбережения ликвидны, то есть доступны в любой момент. Инвестиции — это игра в долгую. Как и дереву, им нужно время, чтобы вырасти и начать плодоносить. Доходность. Потенциальная прибыль от инвестиций обычно намного выше, чем проценты по вкладам. Твоя яблоня может принести гораздо больше, чем лежащие в сейфе деньги, съедаемые инфляцией. Кейс Максима. Первый опыт на симуляторе. 14-летний Максим, насмотревшись роликов на YouTube про то, как люди зарабатывают на акциях, тоже захотел попробовать. Но родители были непреклонны. Никаких реальных денег. Тогда папа нашел ему онлайн-игру — симулятор биржи. Максим получил виртуальные 100 тысяч рублей и решил купить акции своей любимой игровой компании Roblox. Он вложил в них 10 тысяч рублей. Через неделю акции выросли на 5%, и на его виртуальном счету стало 10 500 рублей. Максим ликовал. Он уже представлял, как покупает новый комп и хвастается перед друзьями. Но еще через неделю компания выпустила не очень удачный финансовый отчет, и акции рухнули на 15%. Его вложения превратились в 8 925 рублей. Максим расстроился. Ему казалось, что он сделал что-то не так. Этот простой опыт без реальных потерь научил его главному. Рынок постоянно движется под влиянием новостей и событий в мире, а эмоции, от эйфории до паники, плохой советчик. Поняв разницу между безопасным хранением денег и вложением их в рост, ты сможешь грамотно распределять свои средства. Не нужно бросать все деньги в инвестиции, но и держать их мертвым грузом тоже неэффективно. Сначала подушка безопасности в сбережениях и отсутствие кредитов, а уже потом из свободных денег можно начинать сажать свой финансовый сад. Но во что именно можно вкладывать? Давай разбираться с основными инструментами.